Бабка Ефимия что-то шептала про себя, машинально гладя ладонью скатерку. «Признали? Принимайте тогда, как положено. Распишитесь в документе». «Погоди уже с документом. Отколе он? Поясни». «Из красноярской тюрьмы. Прибыл по этапу на отбытие ссылки как политический преступник. Был арестован за участие в стачке мастеровых депо». «Это как политический?» «В подрывном понятии. Собираются, значит, как бандиты по подпольям и учиняют потом всякую пакость. Народ мутят. Помышления имеют свергнуть государя-самодержца и самим царствовать. А того не разумеют, что они есть тля, мокрость на сухом месте. В Бога не веруют, лба не крестят, с чертями заодно. И все молокососы. Матери на молоко на губах не обсохло, а они лезут, как тараканы в щели поганые. В такую политику ударился ваш сын. Работал в депо кузнецом, жалованье имел. Чего бы еще? Золото на ладонь падало, а он кинулся за медиками к подпольщикам. Прокопий Веденеевич накручивал на палец прядь сивой бороды. Эван, какая оказия! На моей памяти зародилась поганая политика, пыжился урядник. А сейчас что видим? В одной белой елане девятеро отбывают политическую ссылку, не считая вашего сына. Он десятым будет. Никто не обратил внимания на Ефимию. Слава тебе, Господи! Раздался голос старухи. Прокопий Веденеевич оглянулся на нее. Возрадуйся, Прокопий, возрадуйся, я ко тьму прозревший. Гляди, гляди, праведник пред тобою. И показала на парня. Макеюшку вижу, Макея. В другом обличье, в молодой силе, возрадуйся. И ты, Игнашенька, погонь, не человек. Отторгла я тебя от сердца, хоть мы из одной фамилии. Сытый эки, упитанный, а чьим добром напитался? Крохами с царского стола набил брюха, и глазами в землю смотришь. Живешь, как бросовое тело, с тем отойдешь на тот свет. И не сам отойдешь, снесут тебе голову вместе с сатанинской кокардою. И помянуть некому будет, не раз говорила тебе про то, и еще толкую. Гибель у тебя за плечами, озрись. Урядникова морда налилась, как свекольным соком. «Подойди ко мне, парень, подойди!» — позвала Ефимия. «Погоди уже, Ефимия Вакумовна!» — поднялся Прокопий Веденеевич. «Как он есть, сын мой, мне и разговор вести допрежь. Отцепись, Степанида, пойди к Милане в горницу, ступай!» «А ты, Филя, сей момент отвези Ефимию Вакумовну. Благодарствуем за помощь, Ефимия Вакумовна!» «А за другое что, ежели выходит не по вашему небе, сути, мне через родительскую крепость не переступать, скажу». Урядник одобрительно гудел себе под нос. Степанида Григорьевна ушла в горницу. Филя запрягать каурку. «Может, на солнышке погреетесь, Ефимия Вакумовна? День, но не разгулялся». «А ты меня не гони», — осерчала она и сама подошла к Тимофею. «Макея, вижу, Макея! Не тебя, Прокопий! Ты как межеумок прополз по жизни, батюшка твой Веденей межеумком полз по дням текучим да сонным. А вот у парня, гляжу, другая линия, как тебя звать? Тимофеем, бабушка? Ишь! Неторопкий голос, вразумительный, не робеешь!» Парень спокойно пожал плечами. «Не робей! Была и я такова в твоем возрасте, себя, как тебя вижу, искала веру правду, во всем поморье, держись крепко своей веры правды, гнать будут, терпи, бить будут, не плачь, потому свет не сразу пробьет ночь, не веруешь в Бога, не надо, у тебя своя вера правда и ее блюди». У родителей своя тьма тьмущая, они в той тьме сами себя потеряли. Притеснять будет отец, приходи ко мне и живи хоть век. Как сына приму, теперь пойду домой.